Глава 22. Бес в ребро. Красовский не спал. Он лежал на кровати. Они с Мариной уже давно спали порознь. Смотрел в распахнутое окно, в которое жарко дышало чужое небо. И думал, какого черта? Какого черта он дал им всем превратить свою жизнь в это дерьмо? Через 3 дня ему стукнет полтинник. И что? Чокнутые бабы рвут его на части. Друзей настоящих нет. И те 20 человек, что соберутся на острове, избранные, годами отобранные, на самом деле ничего для него не значат. Кроме нее. Угораздило же влюбиться, когда, казалось бы, уже все видано, испробовано и ничем не удивишь. Подумаешь, молодое тело. Мало что ли у него было молодых телочек? И балерин в том числе. Есть у них особая манкость, достигнутая многолетними упражнениями. Какое наслаждение они могут доставить, просто сжимая и разжимая сокровенные мускулы, будто заглатывая тебя внутрь своего горячего тела. Но ведь не влюблялся. Давал денег, покупал бриллиантик, и все, экипаж теплохода прощается с вами. Полину он увидел на спектакле в Питере. Сказали ему, что есть в театре Эйфмана такая молодая балеринка, чудо как хороша. Ничего особенного он не ожидал, всякого насмотрелся. Балет был интересный, современный, в меру провокационный, как все в этом театре. Но в середине Игорь заскучал. И тут вышла она. Сначала он даже почувствовал разочарование. Вот это! Совсем худая, по-мальчишески стриженная, какая-то бестелесная, с длиннющими руками-ногами, будто недавно родившийся олененок. Но вот она взмахнула руками без костей, и они взметнулись острыми хищными крыльями над тоненьким туловищем. Вот алчно сплелись-расплелись ноги, как тугие листья ядовитого цветка, заглатывающего жертву. И вся она, гибкая, изломанная, превратилась в яркие языки любовного пламени. А буйный ветер музыки раздул его в неистовый пожар. Ей не нужно было тело, чтобы изображать страсть. Она сама была ею, сгустком энергии желания, которое никогда не утолить. Балетные знали, что он сидит в ложе. Знали, и чего от этого ждать. Слухи об баснословных гонорарах за одно выступление, которые он платил избранным раз в год на свой день рождения, делали его в тусовке обожаемым крезом, как говорится, осуществителем мечт. Поэтому он запросто зашел к ней после представления в гримерку. «Закройте дверь, я переодеваюсь», — равнодушно сказала она. Он на секунду растерялся. Ему уже 100 лет никто не говорил «закройте дверь», и от неожиданности глупо пробормотал. «Я Красовский». «Я вижу», — сказала Полина. «Пожалуйста, выйдите». Он закрыл за собой дверь и застыл. Было непонятно, что делать. Бежать к директору с криками «Увольте эту нахалку!» Уйти, затаить обиду и перекрыть гордячки денежный кислород? Игорь еще помедлил и рассмеялся. Подозвал какого-то парнишку, сунул денег. «Сбегай, купи самый большой букет». И когда она вышла, уже как дурак стоял с букетом. Она увидела, усмехнулась, сказала: «Я вас слушаю». «Не хотите со мной поужинать?» – спросил Красовский. Все знали, что за ужином обязательно следует продолжение в шикарном номере лучшей гостиницы. А уже после этого – ангажемент. Игорь свято соблюдал традиции. Этот ужин балерины видели в самых сладких снах. «Не хочу», – сказала Полина. «Букет дарить будете или теперь уже нет?» «Буду», – сказал Красовский. «Я же знаю, вы просто боитесь потолстеть». Она засмеялась, голос у нее оказался низкий, с сексуальной хрипотцой. Он никак не вязался с ее внешностью по-пацански долговязой девчонки. Красовский протянул ей цветы, заглянул в холодные зеленые глаза и пропал. Ужинать они пошли только через месяц. Все это время он исправно таскал Полине букеты после спектаклей, передавал дорогие подарки. Она их возвращала, он бесился, словом, жил на полную катушку. Полина была не такая, как все. Особая, своенравная во всем. В работе, в отношениях, в сексе. А главное, ее вообще не интересовали его деньги. Очень долго она не принимала от него никаких подарков и никакой помощи. Усмехалась. «У меня все есть». «И кто тебе это все дает?» Ревниво злился он. Пожимала плечами. «Мне не так много надо, а моя жизнь не твое дело». Как-то раз даже настояла. «Я хочу сама пригласить тебя на ужин». Повела в ресторан «Метрополь», заплатила, за него. Он уже забыл, когда в его присутствии кто-нибудь раскрывал кошелек. «Теперь поедем ко мне», — сказала серьезно. «Сегодня я тебя купила. Будешь делать, что я скажу». Это была одна из лучших их ночей. Как она такая сумела сохраниться? Ведь театр балета еще с царских времен – негласный гарем для власть имущих. Сейчас ничего не изменилось. Здесь выживают только покорные. Мясин не был гомосексуалистом, когда его взял к себе Дягилев. Расставшись с ним, он снова вернулся к увлечению женщинами. Но в балете так, когда те, от кого зависит твоя карьера, зовут, надо идти. Полина была непокорной и при этом страстной. В постели для нее не существовало запретов, никаких. Как-то нарочно, просто чтобы проверить, он причинил ей сильную боль. Она стерпела, дала ему закончить. Потом сказала: «Теперь моя очередь». Он никогда не встречал такой женщины, но льстил себя мыслью. Она тоже такого мужчины не встречала. Сказала как-то между прочим и тут же испугалась. Бедная гордая девочка, она не хотела от него зависеть. Не верила, что он может любить по-настоящему. Надо было ей это доказать. Красовский встал и закрыл окно, включил кондиционер. Жарко, мозги плавятся. Как нарочно именно сейчас навалились все эти проблемы. С фирмой, с Яковом, с архивом. Марина язвительно его спрашивает. «Зачем ты хочешь стать потомком Мясина? Претендуешь на наследство?» «Ему плевать на наследство». Когда у тебя все есть перед тобой, если ты не одноклеточная амеба, встает вопрос самоидентификации. Вот это все, кто я, откуда, куда иду. Он читал какое-то исследование австрийской дамы-социолога, изучающей новое поколение богатых русских, живущих в Европе. Много она там нагородила чуши, но об этом написала правильно. Русским богачам сейчас стало важно продлить себя во времени назад, в прошлое, чтобы протянуть ветви своего родословного древа вперед. Они стали искать опоры в утерянных в революцию корнях, в именитых предках, подсознательно пытаясь доказать справедливость полученного ими богатства. Чем глубже твои корни, тем сильнее ствол и мощнее крона. Его семья и так была не рядовой. Прабабка – балерина императорского театра. Ее родные – дворяне, пусть и мелкопоместные. Но если в роду есть гены великого Мясина, это совсем другая история рода. И когда у них с Полиной будут дети, от этой мысли почему-то потянуло низ живота, а в груди разлилось теплое счастье. Марина не могла иметь детей. Это не его вина. Видит Бог, он ей ничего не запрещал. Она сама решила сделать аборт, когда они только начали встречаться. Ведь он был женат, и у него была дочь. Какие к нему претензии? Красовский вздохнул. С Мариной разобраться будет труднее всего. Теперь она стала еще и угрожать. «Уйдешь, покончу с собой». Иногда предательская мысль заползала змеей. «Ну так покончи», — сказал же как-то пьянствовавший тут Пикассо. «Когда я меняю жену, прежнюю мне хочется сжечь». Если честно, Красовский давно не понимал, зачем существуют на земле женщины за 40. «Нет, ну вот правда». До 20, ладно, пусть до 25, это любовницы. Потом до 30 – матери. Хорошо, пусть до 45 они растят детей, хотя сейчас все чаще за них это делают няньки. Но дальше, в 50. Зачем эти потолстевшие женщины ходят, что-то говорят, вдыхают дефицитный кислород? Даже требуют близости. Какой от них прок? Раз в природе все целесообразно, то вместо менопаузы у женщин должна наступать аннигиляция. Это было бы милосерднее, в том числе для них самих. Он сам пугался своих мыслей, но деться от них никуда не мог. С первой женой, ошибкой студенческой юности, они легко как-то в припрыжку разбежались через год. Смешно вспомнить, детей не нажили, делить нечего. В мамину квартиру он жену так и не прописал, тусовались у нее в общаге. Вот был развод. Сходили в ЗАГС, поставили штампики о досрочном выходе на свободу из брака. К Светке в комнату перепорхнул его лучший друг, а сам он в койке других факультетских красоток. Через 2 недели они уже опять все вместе выпивали веселой громко ржущей компанией. Второй развод проходил тяжелее. Отдирали брачные узы с мясом, по-живому, со скандалами и слезами. Скандалила жена, плакала дочь, 7-летняя Соня. Тогда же у Красовского было что делить. И жена на его же деньги наняла дорогого адвоката. Хотела забрать половину его фирмы. Еще и куражилась. А ты проведи эксперимент. Пойдет за тебя эта шлюха без денег. Но все как-то утряслось. В России суды принимают решения не по букве закона, а по понятиям. Детей оставляют матерям, а деньги – отцам. Так что Марине кое-что досталось. А потом приумножилось, добавилось, приросло. Казалось бы, живи и радуйся. Так она свихнулась на почве ревности. Не без оснований, конечно. А кто сейчас не изменяет? Нет, в телефоне стала рыться, по геолокации за его передвижениями следить. Даже с шашкой висела на стене, на него бросалась. Шизофреничка. Как ни странно, поуспокоило ее появление Тамарки. Почувствовала серьезную угрозу и замерла. Они с Тамаркой схватились в клинче и застыли. Каждая боялась сдвинуться, чтобы не оказаться за канатом. Полина это равновесие разрушила. Да все старое разрушила. Теперь главное не пасть под обломками. Игорь выключил свет и закрыл глаза. Чтобы стать счастливым, придется быть жестким. Но ведь не он придумал такие правила игры.